Глава 70. Мертвая зона. Харри шел по больничному коридору в сопровождении одетого в гражданское охранника. Врач обгоняла их на два шага. Она рассказала Харри о состоянии пациента, подготовила к тому, что ему предстояло увидеть. Они подошли к двери, и охранник открыл ее. За дверью еще на несколько метров тянулся коридор. В левой стене было три двери. Перед одной из них стоял другой охранник, уже в форме. «Он не спит?» — спросила врач, пока охранник в форме обыскивал Харри. Служащий кивнул, выложил все содержимое карманов Харри на стол, отпер дверь и отступил в сторону. Врач дала Харри знак подождать снаружи и вошла в палату вместе с охранником и сразу же вышла. «Максимум 15 минут», — сказала она. «Ему лучше, но он все еще слаб». Харри кивнул, вздохнул и вошел. Он остановился за дверью и услышал, как она закрылась за ним. Шторы опущены, в комнате темно, включена лишь лампа над кроватью. Свет падал на человека, который полусидел в кровати, наклонив голову. Длинные волосы свисали ему на плечи. «Подойди ближе, Харри». Голос изменился, стал похож на жалобный скрип плохо смазанных дверных петель. Но Харри узнал его, и по спине пробежал холодок. Он подошел к кровати и сел рядом, на стул. Мужчина поднял голову, и у Харри перехватило дыхание. Лицо снеговика как будто залили жидким воском. Оно застыло и превратилось в слишком тесную для него маску. Кожа натянулась на лоб и подбородок, так что рот превратился в крохотную, безгубую дыру среди окостеневших тканей. Смех его был беззвучен. Два коротких толчка воздуха. — Что? — Не узнаешь меня, Харри? — Узнаю глаза, — сказал Харри. Этого достаточно. Это ты. Есть какие-нибудь новости о... Крошечный, сжатый в куриную гуску рот, попытался растянуться в улыбке. Наша Ракель? Харри готовился к этому. Настроил себя, как боксер настраивается на боль. Но все равно ее имя в его устах заставило его стиснуть кулаки. Ты согласился поговорить об одном человеке? Человеке, который, как мы думаем, похож на тебя? На меня? Надеюсь, он покрасивее будет. Снова два сотрясения воздуха. Странно. Меня моя внешность раньше никогда не волновала. Харри. Я думал, что самое ужасное в этой болезни — боль. Но знаешь, что на самом деле ужаснее всего? Разложение. Смотреть на себя в зеркале и видеть, как растет этот монстр. Мне здесь по-прежнему разрешают ходить в туалет одному. Но я стараюсь избегать зеркал. Ведь я же был красив, ты знаешь. Ты прочитал то, что я тебе послал? Пришлось сделать это тайком. Доктор Айболит считает, что мне вредно напрягаться. Инфекции, воспаление, температура. Ее искренне беспокоит состояние моего здоровья, Харри. Это даже удивительно, учитывая то, что я сделал, верно? Лично меня больше интересует смерть. Именно в этом я, по правде говоря, завидую тем. Но ты этому помешал, Харри? Смерть была бы слишком мягким наказанием. Во взгляде человека, сидящего в постели, что-то зажглось. Казалось, что щелочки его глаз загорелись белым холодным светом. Во всяком случае, у меня теперь есть имя и место в книжках по истории. Люди будут читать про снеговика. И кто-то захочет стать моим наследником и притворить мои идеи в жизнь. А что досталось тебе, Харри? Ничего. Наоборот, ты потерял то немногое, что имел. «Правда», — сказал Харри, — «ты победил». Тебе не хватает среднего пальца? Ну, мне его не хватает именно сейчас. Харри поднял голову и встретился с ним взглядом, выдержал его. Потом, похожий на куриную гуску, рот открылся. Смешок прозвучал, как выстрел из пистолета с глушителем. «Ну, чувство юмора ты, во всяком случае, не потерял, Харри. Ты знаешь, что я потребую что-то взамен?» «No care, no pay. Нет услуги, нет денег. Ну, давай, говори». Мужчина с большим трудом повернулся к тумбочке, взял стоявший там стакан и приложил его к ротовому отверстию. Харри смотрел на руку, державшую стакан. Она была похожа на белую птичью лапу. Напившись, собеседник осторожно поставил стакан на место и заговорил. Сейчас жалобный голос звучал слабее, как из радиоприемника, в котором садятся батарейки. «Мне кажется, в инструкции по моему содержанию в тюрьме говорится об исключительной тяге к самоубийству. Во всяком случае, они с меня глаз не спускают. И тебя обыскали, прежде чем впустить. Правда? Боятся, что ты дашь мне нож или еще что-нибудь. Но я не хочу досматривать распад до конца, Харри. Мне кажется, с меня уже хватит. Ты не согласен?» «Нет», — сказал Харри, — «я так не думаю. Давай о чем-нибудь другом». «Ты мог бы соврать и сказать «да». Ты бы предпочел ложь?» Тот отмахнулся. «Я хочу встретиться с Ракель». Харри удивленно поднял бровь. «Зачем?» «Просто хочу ей кое-что сказать». «Что?» «Это должно остаться между нами». Стул скрипнул, когда Харри встал. «Никогда». «Погоди. Сядь». Харри сел. Мужчина смотрел вниз, пальцы его елозили по пододеяльнику. «Пойми меня правильно, насчет других я не раскаиваюсь. Те были шлюхи. Но Ракель была другая. Она другая. Я хочу сказать только это». Харри недоверчиво смотрел на него. «Ну, что ты думаешь?» — спросил Снеговик. «Скажи «да». Соври, если надо». «Да», — солгал Харри. «Ты плохо врешь, Харри. Я хочу поговорить с ней, прежде чем стану помогать тебе. И речи быть не может». «Почему я должен тебе верить?» «Потому что у тебя нет выбора. Потому что ворам приходится полагаться на воров, когда припрет. Правда?» Харри еле заметно улыбнулся. «Когда я покупал опиум в Гонконге, мы одно время использовали туалет для инвалидов в отеле «Ландмарк» на Дэву Роуд. Сначала туда заходил я. Клал детскую бутылочку с соской, где были деньги, под крышку бачка самого правого унитаза. Выходил, смотрел на часы поддельной марки, возвращался, и там по-прежнему лежала моя бутылка. Всегда с точным количеством опиума. Слепое доверие. Ты сказал одно время. Харри пожал плечами. Однажды бутылка исчезла. Может, дилер меня кинул, может, нас кто-то видел и удрал с деньгами или товаром. Гарантий никто не дает. Снеговик долго смотрел на Харри. Харри в сопровождении врача шел назад по коридору. Впереди шел охранник. «Быстро вы», — сказал врач. «Он был немногословен», — ответил Харри. Харри пересек вестибюль и вышел к парковке, открыл автомобиль. Увидел, что рука его, поворачивающая ключ в замке зажигания, дрожит. Когда откинулся на сиденье, почувствовал, что спина рубашки намокла от пота. Немногословен. «Давай предположим, что он, как я, Харри». «Это предположение, несмотря ни на что, необходимо, чтобы я мог тебе помочь. Сначала мотив. Ненависть. Раскаленная, кипящая ненависть. Это тот наркотик, который помогает выжить, та магма, которая раскаляет его изнутри. И, как и магма, ненависть — предпосылка жизни. Чтобы все не превратилось в лед. Но вместе с тем давление этого внутреннего жара неминуемо ведет к извержению, к тому, что деструктивное начало вырывается на свободу. И чем дольше он копит это в себе, тем сильнее извержение. Сейчас извержение идет полным ходом, и оно мощное. Из чего я делаю вывод, что тебе следует поискать причину в далеком прошлом. Потому что не сами эти действия вызваны ненавистью, но причина ненависти может помочь тебе разгадать эту загадку. Сами действия без причины не имеют смысла. Чтобы проникнуться к чему-то подлинной ненавистью, нужно время, но сама причина ненависти простая. Что-то произошло, и речь идет о том единственном, что произошло. Если найдешь, что это было, он твой. Почему он использовал метафору, связанную именно с вулканом? Харри ехал вниз по крутой и извилистой дороге из Берумской больницы. 8 убийств. Сейчас он повелитель. Он наверху. Он создал вселенную, где, как ему кажется, все ему повинуется. Он кукловод. Он может играть с вами. И особенно с тобой, Харри. Трудно сказать, почему он выбрал именно тебя. Может быть, совершенно случайно. Но чем успешнее он управляется со своими куклами, тем больше ему хочется усилить напряжение. Хочется беседовать с куклами, быть рядом с ними, наслаждаться своими победами самым изощренным образом. Вместе с тем... Над кем он их одерживает? Но он хорошо замаскировался. Он не производит впечатления кукловода, напротив. Может показаться покорным. Тем, кем легко руководить. Тем, кого недооценивают. Тем, кого никогда не заподозришь в способности срежиссировать такую сложную драму. Харри ехал в центр по Е-18. Попал в пробку. Он съехал на полосу для общественного транспорта. Он же полицейский, черт побери! И времени не осталось. Не осталось. Во рту пересохло. Псы были вне себя от ярости. Он совсем рядом, Харри. В этом я почти уверен. Он просто не в силах остановиться. Но он появился из мертвой зоны. Прокрался в твою жизнь незаметно, когда все твое внимание было приковано к чему-то другому. Или когда ты был болен. Ему комфортно там, где он есть. Сосед, друг, коллега. Или кто-то, находящийся в тени другого человека, более важного для тебя. Тень, о которой ты думаешь, не иначе, как о приложении к кому-то другому. Подумай о тех, кто случайно попадал в поле твоего зрения, потому что он попадал. И ты уже знаешь его лицо. Может, вы с ним и не слишком много говорили, но если он такой, как я, ему не остановиться, Харри. Он рядом с тобой. Харри припарковался у Савоя, вошел и направился к барной стойке. «Чего желаете?» Харри пробежал глазами по бутылкам на стеклянных полках за спиной у бармена. Бифитер, Джонни Уокер, Бристоль Крим, Абсолют, Джим Бим. Он ищет человека, снедаемого ненавистью, того, у кого не осталось других чувств, того, у кого ледяное сердце. Его взгляд застыл и словно отпрянул, рот открылся, будто сам Господь подмигнул ему и подсказал, подмигнув, все. Все. Словно издалека послышался голос. «Эй, мистер! Алло!» «Да. Вы определились?» Харри медленно кивнул. «Да», — сказал он. «Да, Я определился.